Алло. Мы Блинкова хороним. Тебя, пидораса, скоро тоже пристроят, не волнуйся. Нет, что ты не открыл тебе... дверь? И ты сам, блядь, веревку на себе затянешь, пидор, ебать. Гробик привозили по твой размер. Ну смотри, пидор, блядь, я думаю, тебя без него похоронят. Только ты жирный очень, наверное, не влезешь в него. Ну, пидорас, ты где сейчас находишься-то? Потому что тебя уже разыскивают. В похоронном агентстве. В похоронном агентстве? Да. Ну, ты доиграешься, блядь. Венок оформляю от семьи Шишковых любимому Святославу Викторовичу. Ты доиграешься, пидорас, ебаный. Алла хочет одеть черное платье от Диор на твои похороны. Ты, тасальщик, ну ты оставь свою норку-то, где ты находишься? Я сказал, в ритуальном агентстве, «Последний путь Святослава Викторовича» называется. Кстати, ты там нажил себе врагов очень интересных, блядь. Вот они тебя, скорее всего, и пристроят. Они сейчас смеялись над тобой, говорят, что там, наследство, что ли, делят? Когда дом-то будет, гундосы, пидор? Я дома сейчас, отдыхаю, дома? Лежу на диване с телефоном в руке, да. Значит, тебя можно навестить? А Алла мне как коктейль подносит. Угу. Бутерброд с говном тоже, да? Хочу, чтобы твоя дочка была моей женой. Я хочу, чтобы ты стал женой собаки соседской. Да, я слушаю вас, алло. Нина Васильевна вызвала следователя из Тюмени, и завтра он дело открывает на вас, на всех. А тебе с Ниной Васильевной не тяжело, нет? А что нам должно быть тяжело? Ну, я на вас хуй положу уже давно. Да. Ой, Саша, привет. Я минет по пятницам не даю. Алло. Вы не вешайте, подождите трубку. Вы позвонили? Открыл кто? Нет, никто не открывал. Ну, поднимитесь в 20-ю. Там дедушка. Ему все отдайте, у него деньги есть. Там дедушка сейчас только что меня матом покрыл. Ну, подойдите, я не знаю, трубку, какую. Дайте ему трубку. Постучите еще раз в дверь и дайте ему трубку. Он не открывает дверь. Я спустился, он открыл дверь мне, послал меня на три буквы и закрыл дверь. Ну, сейчас постучите и суньте ему телефон. Я ему скажу, что это внук его. Я не буду ничего совать. Это что, это не грусть, я приехал. Вы будете забирать? Да, дедушка заберет, у него деньги. Постучите в дверь, дайте ему трубку, скажите. Ну вы ему позвоните, скажите, пусть заберет заказ. Вот он стоит прямо передо мной, он говорит, что ничего не заказывает. Дайте ему трубку. Вы ему сами позвоните, почему я должен трубку давать? Вы слышали? Я вчера поезд приходил, кто-то сделал заказ. И кто-то, я знаю, кто-то сделал. Дайте ему это пиво, пусть он пиво выпьет, бутылочку, он расплатится с вами. Я что, буду стоять ждать, пока он пиво выпьет? Ну, вы его на его рожу посмотрите, он же алкаш, пиво хочет. Ну, он стоит трезвый передо мной сейчас. Ну, это сейчас трезвый, потому что нечего пить ему, вот вы ему пиво дайте. Ну, я разбираться не буду, вы будете заказ разбирать? Дайте трубку Славе. Он не хочет брать. Тогда попросите денег. Я вам обещаю. Денег попросите. Денег он не собирается давать, он говорит. Он говорит, не заказывал. Ну пусть оплатит, какая разница. Скажи, мы в 18-й квартире сидим. Человек говорит, сидит в 18-й квартире, чтобы вы оплатили заказ. Я уже стучал и звонил туда. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. Это Артем, да? Да, вы курьер, да? Ну да, на первом подъезде или второй? Второй подъезд. Хорошо. Вы подождите, вы в 18-ю на первом этаже постучите сначала, в 18-ю квартиру. А, хорошо. А? Не вешайте пока, не вешайте. Там собачка, да? Кавкай. Да, да, да. А, ну все правильно, да. Нет, из вас, да? 18 этаж. Первый этаж. Вот. Да. Саша, возьми пиво, тебе подарок от Славы. Оплати. Алло. Саша, оплати. Вот это человек, который вам этот курьер достал спичка, вот пиво ей. Не надо ничего, ребят, что? Алло. Да, да, да. Это он не забирал. Ну дайте Саше, отдайте Саше пиво и собачке, там собачка пиццу ей кормите. Алло. Да. Да, вот, вы постучались там, Слава, дайте ему заказ. Кому постучали? Я никому не постучал. 20-я квартира. А там милиционеры стояли, они не пускают туда. Почему? Милиция? Не знаю, сейчас она. Да, милиция. Дайте им пиво, дайте им. Там милиционеры? Да, они заказывали. А кто будет оплачивать? Святослав Викторович из 20-й квартиры оплачивает. Ты можешь выйти на улицу? Здесь вот, видишь, милиционеры туда вообще не пускают нас. Куда, в 20-ю? Ну. Ну, позвоните в 18-ю, 18-ю. Лучше на улицу выйдите, давайте на улицу. Подождите, никого нету. На первом этаже, да, 18-я квартира, вот туда позвоните. Нет, она-то, он-то вышла собака, он выгоняет тоже. Так вы дайте ему трубку, скажите, это от Славы. Сейчас подождите, он что, уйдет, милиционер. Отойду. Хорошо. Евгений, а вы где сейчас находитесь? Ой, там милиция пришла, там курьера схватили какого-то. Да? Я что-то вас не пойму, то есть как бы все курьеры, насколько понимаю, что звонят на ваш номер, то есть как бы, и вы тут всех, по-моему, тут маски-шоу, что ли, устраиваете, я не пойму. Ну, я никого не вижу. То есть давайте, Евгений, тут дело в том, что, насколько я понял, что все курьеры почему-то общаются вместе с вами по поводу еды, там, еще что-то такое. И вы где вообще, то есть как бы? Ну, нет, да. Ну, Святославу Викторовичу. Святославу Викторовичу вы скажите, это дело в том, что вот он с собакой гулял там, и вот курьеров схватил. Вы-то где сами находитесь? Я в отделении. А милиция пришла не из этого, из отделения? Нет, она курьер. А где вообще, как... А как умершего, как фамилия? Блинков. Да, Блинков. Да. А где он сказал, по этому же адресу? Да, в 20-й квартире он лежит. Там курьеров поймали, они что-то там приехали, украли, наверное, у кого-то. Там человек с собакой ходит, это вот он поймал курьера. Я понял. Алло. Да, алло. Алло. Ну вы подошли в 18-ю квартиру. А ты где сам? В 18-й. Да? Ну выходи, я жду тебя. Где, у подъезда? Да. С мужиком там, мужик рядом стоит. Какой мужик? Ну рядом с похоронник стоит мужик у подъезда. Ты сам где стоишь, я подойду сейчас к тебе. В 18-ю зайди, в 18-й я. В 18-й нету тебя там, я только что оттуда вышел. Там собачка. Что там сказали? Там мужик с собакой вышел. Я знаю, что там мужик с собакой. Вообще-то заказ у меня был на 20-ю квартиру, так что не надо путать. Ну, это одинаково. Ты что, прикол поймал, что ли? Нет, поднимись скорее, поднимись 20-ю. Ты мне что, делать неху, что ли, блядь, туда-сюда ходить, блядь? Ты, сука, подойди сюда, блядь, к дороге, блядь. Ну, подожди, я сейчас подойду. Я разобью, блядь, долбоёб, ёбаный. Подожди там 15 минут, сейчас я подойду. Сколько ждать? 10-15 минут. У подъезда, только у подъезда прямо стой. Да ну нахуй, у меня что, блядь, на лбу лох написано, что ли, или что, блядь, стоять должен, обязан, блядь. Ну, 10 минут подожди и все, и уезжай. Да не буду я ждать, блядь. Ну, тогда заказ никто не возьмет. Да ладно нахуй, блядь, если бы ты захотел, блядь, уж давно бы его взял. Ну, сейчас я подойду, понял, тут блядь? Все пьяные, подожди. Собачка там пиццу ест, подожди, сейчас подойду. Да. Алло. Да. Ну что, как там пицца? Ты что, издеваешься, что ли? Ты кто такой, что там издеваться? Женя. Как я? Там 4 человека там собрались. Ну вот ты ушел. Нет, подойди. 18-ю квартиру, мы пиццу уже все пришли, стоим уже, пиццу от тебя ждем. Слышь, ты издеваешься, что ли? Нет. Там собака выгнала сюда, матерился. Собака? Понимаешь? Материлась на тебя собака? Ну, не собака, а вас хозяин. Ты что, издеваешься, что ли? Алло, Славка, пиццу заказал? Че не оплачиваешь? Хуесос, хуй отгрыз у себя или нет еще? Кушай пиццу кушай. Как дела? Мамочка к тебе зашла? Пиво выпили? Хуесос. Да, Святослав Викторович? Да. Здравствуйте. Меня зовут Дмитрий. Мне сейчас позвонил Алексей, сказал 2 газели к вам направить. Голиков переулок, 7А. Да, Голиковский. Голиковский переулок, дом 7А. А, Голиковский. 2 удлиненки на какое время вам отправить? Да вот чем быстрее, чем тем лучше, я жду. Вот. Ну, машинки на Новодереево базируются, то есть я думаю, в течение 30-40 минут будут у вас. Прекрасно. Вам расценочки сказали, да? Да, все, я знаю, что... Просто мне сейчас, ну, я посмотрел, там не учли, что заезжать в Садовое. 3000 минималка получается. Давайте полетайте, мы разберемся, это не проблема. Деньги. Вы главное побыстрее подъезжайте. Все хорошо, сейчас машинку я к вам направляю. Обе машинки к вам выходят. Всего доброго. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. А, мне на самом деле нужно было, чтобы мне перезвонили. Ага. Вот, в принципе, этого достаточно. А вы кто? Ну, в принципе, скоро вы узнаете. Ну, понятно. А вы грузчики, нет? А я похож на грузчика? А я не знаю. Да нет. Грузчики погон не носят. Поэтому... А, погоны у вас? Ну, понятно. Да, так что до встречи. А, ну да, конечно. До свидания. До свидания. Алло. Алло, здравствуйте. Лев Игоревич, а вы звонили? Алло, Лев Игоревич, что вы молчите-то? К вам может подъехать на проспект ваш Шакальского? Ну что ж, давай пообщаемся. Давай пообщаемся. У тебя какая база? У меня все базы. Я просто тут на Ford Focus твой смотрю из окна. Интересно. Да, вот так вот. Так что погоны у тебя слетели. Прям сразу. Вот, если ты не хочешь с тобой занимать серьезные люди, лучше сразу палить. Какие? Как ты вышел на дверь, на меня... Гробовщики, что ли? А это Святослав Викторович Блинков, он тебя сдал сразу же. Кто сдал? Святослав Викторович Блинков. Потому что... Ну, Блинков, Голиковский переулок, дом 7А. Он про тебя много знает, сказал. Потому что ты его конкурент. Понимаешь? Он сказал, что надо тебя потревожить звонками. Ты такого знаешь? Напишу все данные. Соответственно, серьезные люди будут заниматься или ими, или тобой. Вот с Блитковым надо, чтобы они занялись, понимаешь? Потому что он сказал, что может даже приехать к тебе в твой проезд Шакальского. Потому что он говорит, так меня заколебал, мешает мне. Я думаю, может, в офисе встретимся, как на это смотришь. Где-где? В офисе. В офисе? Ну, подъезжай на Голиковский. Да нет, ты не понял. Ты завтра приезжай к нам в офис, вот посидим, поговорим. У меня офис в Славянке. Мне не чета к тебе ехать. Ну, понял. То есть ты там сидишь, ржешь над всеми, да? Да, в гостинице. Ты подъезжай, Святослав Викторович, он сказал, чтобы я к тебе приехал в Медведково. Да нет, ты не понял, не я поеду. А кто, сестра твоя, что ли, поедет? Ну, сестра. Ты, наверное, распорял, где она работает, да? Где? На Тверской? Я еще не пропел. А? На Тверской? Смотри, так не шути. А что такое? Завтра можешь не проснуться. А что, крепко уснуть, что ли, не разбудит? Да нет. Будить уже не будут. Ты подъезжай прямо сейчас, тебе смотрю, заняться нечем. Ты подъезжай, подъезжай скорее к нам на Голиковский переулок. Мы тут пиццу заказали, будем кушать. Вот с тобой обсудим в неформальной обстановке. Ты мне объясни, откуда у тебя телефоны? Я же тебе сказал, Блинков Святослав Викторович. Он сказал, чтобы вот денег заплатил, чтобы тебе вот звонили. Ты либо дебил, либо ты обкурился. Ну, мне Святослав Викторович поставляет. Чего тебе поставляет? Там, Викторович, Святослав Викторович поставляет все. Что он тебе поставляет? Ну, чтобы курить, он в гробах поставляет вот через границу. Ну, ладно, извини, мне грузчики звонят здесь. Мы тут сейф перевозим со Святославом Викторовичем. Давай попозже созвонимся, пока. Да нет, подожди. Занят. Зря бежишь трубку. Мы приехали. А, да, вы у подъезда, да? Второй подъезд. Да. Скажите, вы приехали там забрать все, забрать вещи? Извините, там на второй двери собака стоит. А что собака? Ну скажите, чтобы пропустили. Собака? Да. На собаку? А там одна собака, что ли, больше никого нету? Давайте, наверное, забрать. Там собака одна, подождите. Ну я уже хозяин пришел. А, ну вот скажите, чтобы вы приехали за вещами. Ага. Спасибо. Подождите, не вешайте, не вешайте. Крошечки. Алло. Да. Говорите. Алло, Александр? Да. А приехали по заказу вашему. Вот вы звонили, что диван вывезти. Ага. На котором вы будете делать минет? Нет, на котором собака ваша это будет делать, Святославу Викторовичу. Урод, блядь. Ты знаешь, я доберусь за тебя. Так я... Вот теперь ты меня разбудил, блядь. Поднимись в фасаду, я там сижу. Чай пью. Хорошо, сейчас подниму. Давай, давай. Дай моим друзьям трубку, пожалуйста. На. Алло, поднимитесь в 20-ю, в 20-ю квартиру, там Слава, он сейчас выйдет, сказал. Хорошо. А сейчас не вешайте, в 20-ю квартиру постучите. 20-ю? Да, да, да, да, на втором этаже. Это ты. Сейчас. Кто такой? Мы грузчики. Вы Слава, да? Кто такой? Стаслав Викторович нас отправил вас. Не знаю, с вами хотел поговорить там, наверное. Станислав Викторович. Я тебе слышу. Слава! Слава! Слава! Давай, давай, выходи, да. Я даю вас, Слава, не могу. Слава, вот здесь стоит, поговорить. Кто хочет поговорить? Ну, кто хочет поговорить? Слава, человек, а что? Вот, телефон. Кто, какой тебе? Кто вы сюда пришли? Откуда вы, блядь, взяли? Станислав Викторович нас отправил. Кто тебя отправил, блядь? Кто тебя отправил, блядь? Не кидай, не кидай. А, блядь, что, блядь? А ты видишь, сколько? Да. А вы арабы целые, блядь. Откуда вы, блядь? Алло. Алло, да-да-да. Вот здесь возникла проблема. Что мы сделаем? Ну, выносите, заходите, выносите диван. А в 20-й. У дедушки. 20-й? У дедушки, там такой лысоватый. Он уже милиция вызывает, но нам проблема, это не надо. Да он вас не это не узнал, наверное. Постучите погромче туда. Скажите. Ну он уже вышел, телефон не хотел поговорить, понимаете? Не подходите! Я сейчас рамку пущу, сука! Вы сюда, блядь! Целый! Вот видите? Нам проблема, это не надо. А что там кричит, понимаете? Какой-то сумасшедший сосед? Ну. Который с собакой. Скажите, я сейчас милицию вызову, сразу его успокоят вместе с собакой. Скажите, если он будет буянить. Он пьяный алкоголик. Они не хотят поговорить, понимаете? Нам это проблема, не надо лишние проблемы. Ну, они вызывали, и что теперь делают? Сейчас приедет милиция, а потом у нас... А что он а говорит? Что нам делать? А что он говорит? Ну погрузите собаку тогда, погрузите собаку в машину и увозите. Кто послал вас сюда? Станислав Викторович. Кто послал? Я Станислав Викторович. Кто послал, блядь? Вот, поговорите. Кто вас? Вы кто вообще-то? Я Святослав Викторович. А? Святослав Викторович Блинков. Блинков. Алло. Алло. Да. Это Святослав Викторович беспокоит, алло. Слушай, ты до такой степени обнаглел, блядь. Ты понимаешь, хуй ты будешь сосать у моей собаки, пидорас. Ее сейчас увезут грузчики. А? Ее грузчики сейчас увезут. Собаку свою грузчики увезут. Увезут тебя, козел. На Биберевскую. На Биберевскую увезут сейчас ее. Педрила, блядь, ебучая. Залезай в машину, сейчас подъедет и поедем на Биберевскую. Ладно, Слава, вон, наверное, у нас вышка, но тут и нет. Как ты его, блядь, чё ты? Он уже озарен сокрызанкой, ну, машина берёт сокрызанкой, да, не, у нас с вами поедем, просто позвонили, сказали, вы не охуеваете в это время, какой переезд, блядь. Ну, надо простить ему, кто вас там беспокоит. Ну, я сейчас не могу проверить, документы сейчас, блядь. А ну, просто нам позвонили, все. Мы ничего не знаем, сказали, переезд. Откуда ты звонишь? Ну, на этот момент. Мы фирму заказали, 6 человек, понимаете. Адрес Гендри. Какая фирма? Ну, что, вот ты нас... Славля Малка, сам я ничего не заказывал вам место. Вам первый уже милиция агента, а где-то в Болгарии электронный документ, а ты взять мог, да? Да не фигу, ты не надо. Давай. Иди, я чуть халат на ней, ничего нет. Алло. Да. Мы что делаем? Ну, уходите, уходите, я сейчас милицию вызову тогда, чтобы их успокоили всех. Больше такой проблем, не создавайте нас, проблема. Все, хорошо, до свидания. До свидания. Нет. Извините, нас даже не отпускайте из двери, понимаете? Нас даже отпускать даже не хотят. Алло. Алло. Да. Что случилось, алло? Вот там перед вашим подъездом, спускайтесь вниз, пожалуйста. Ребята там пришли, 6 человек, и даже водители там что-то там, какой-то это самый, милицию задержал тоже. Так а где милиция? Уехала? Не уехал, говорит. Внизу стоит, ребята стоят, там 6 человек, там милиция еще там стоит. Кто-то скандал, вот ваши соседи что ли поднял там? Да там. На втором этаже. Вы на втором этаже живете, да, оттуда? Да, я на втором. Там на первом этаже этот у нас алкоголик живет с собакой, он бешеный, ходит по подъезду, вышел там. Да, да, вот, он вышел, да, да. Вы выйдите, выходите, спросите, пожалуйста, говорите там милиции. Я вызвал, что они, блядь, не знаю, не понимают, что ли, который. Этого забрали с собакой, я боюсь, там собака покусает еще. А, блядь, собака, да, вот. Вот ребята же говорят, собака там на улице прям, ставил там прям на улице. Да, она, я хотел... Не знаю, милиция тоже... Алло, грузчики? Здравствуйте. Да. Вы где? Там грузчики же поехали к вам? Водители там поднялись, грузчиков нету. Водители поднялись, грузчиков нету. Грузчики к вам сюда приехали, кто-то задержал их, куда ваш адрес приехали. Там милиция как-то задержала их. Приехали к вам, туда кто-то сканал там делал из ваших там. Соседи? Алло. Соседи? Да, наверное, соседи что ли там, да, милицию вызвал, да, короче, они туда приехали. Кто-то встретил их. И там милицию вызвал, милиция, оказывается, приехала туда. 6 человек туда приехали к вам. Да, а где они? Куда они уехали? Они не уехали, они перед подъездом же стоит там, наверное. Или перед квартиром, что ли, там. Нету. Я вот старший бригадир, я просто ребят отправил. А водители поднялись, водители у меня на этаже, а грузчиков нету. Да, водители говорят, машина приехала. Мне звонил, да. Мне диспетчер звонил, что водители приехали два. И вот 6 человек, которые я отправил, они туда тоже приехали. Значит, соседи жаловались, значит, не знаю, вот 6 человек как зашли туда, прямо в квартиру, не пред подъездом. Кто-то там встретил и сразу в милицию вызвал. Милиция там собакин, говорит, что приехали, говорит, там. Сейчас ребятам созвонюсь, поговорю и перезвоню вам. Хорошо, жду. Дело в том, что я вот по поводу грузчиков звоню, что-то там милиция всех позабирала, автомобили всех позабирали, водителей. Куда? Что случилось? Куда? Я не знаю, там же сосед буянил, вы так и не поднялись, грузчики ваши, водители были. А грузчики так там... Ну, так они их увезли в милицию, я не понимаю, в чем проблема-то? Ай, ну я же не вызывал ее, там сосед с первого этажа вроде бы что-то пьяный бегал, собаку выпустил на всех, а ваши грузчики вошли туда. А они ко мне так и не поднялись. Вот два водителя были, а вот грузчиков не видел. А кто это? Грузчики приехали в милицию, их забрали. Забрали? За что и... Конечно. Что-то вообще не странно все. Соседа забрали, вы видели вот с собакой, который был? Да где же я видел-то? Я там не было. Мне просто сейчас звонят и говорят, что водителя забрали, машина стоит там открытая, а грузчиков всех позабрали, вообще ничего не понимаю. Наверное, сейчас выпустят, они же невиновны. Кто-то у нас из соседей вызвал милицию, потому что сосед дебоширил. И, видимо, они как раз пришли, когда и милиция была, поэтому их всех, наверное, и взяли. Очень жаль, конечно, я ожидал, хотел, мне вот сейчас срочно надо. Ну, видно, они попались вместе с этим, который дебошир. Может, он на них собаку натравил. Они же там, эти, наверное, не русские, да? Может, ну да. Ну, наверное, натравил на них собаку, вот и милиция приехала. Ну, он алкаш, что с ним взять? Ну, вам переезд нужен, да? Нужен, да, конечно. Я ждал сегодня, думал, нормально, уже 2:12 ночи. Он уже давно планировал, потому что водители ваши были, а вот грузчиков я так и не видел. Я говорю водителям, вот грузчики в подъезд зашли, но ко мне они так и не пошли почему-то, а вот водители были. А оказалось, что вот так. Ну, потому что они не зашли. Ну, понятно, да. Понятно. Ну, ясно, я не знаю, что вам сказать. Ну, вы ищите там, что с людьми там случилось вообще, если... Что я думаю, их-то отпустят, они же там не баширили, ничего не делали. Да нет, дебоширцы не дебоширили, но факт то, что непонятно, сколько их там продержат, в общем, проблема. Ну, они с регистрацией, там, у них проблем нету, кстати. Ну, да. Так что не знаю, что вам сказать. за Москвой Черешкин, слушает. Это фирма ООО «Лучший грузчик». Сейчас вот наши люди приезжали, 6 грузчиков и 2 водителя вот на Голиковском переулке были и забрали ваши ребята почему-то их. Они сейчас отзвонились, сказали, их забрали в участок. А что за грузчики, что они там привезли? Поступил заказ, а то, чтобы разгрузить мебель, перевезти с квартиры на квартиру. Что, они у вас, скажите? Да. А что случилось-то, что там такое? Они нормально все вот с регистрацией? С 20-й квартиры вызвали, что они ломятся. Они ломятся в квартиру? Да, а заказ у кого номер? Святослав Викторович. А заказ есть? То есть есть. У них? Ну да, вот они на заказ и выехали. Не, ну заказ оформлен или так? Нет, мы только подъехали на место. Мы по телефону договаривались, вот подъехали. Так как они их освободят или что там с ними? Ну, сейчас проверим. Они сказали, на них собака какая-то бросалась. Хорошо, сейчас я с ним, потом с вами. Ну, хорошо, спасибо. Угу.